Вот, то есть, набрав фамилию, имя, отчество человека в различных поисковых базах интернета, можно, так скажем, понять или получить некую информацию об этом человеке. Вот, ну, в частности, как бы очень часто, допустим, школы образовательные делают, так сказать, выпускники такого-то года, да, с фотографиями, там, с фамилиями, имя, отчество. Набрав фамилию, имя, отчество человека, высвечивается, так скажем, его физиономия и школу, где он заканчивал. Ну, это реально, так сказать, я с этим сталкивался. Вот, то есть человек уже не скрыть о том, в каком году и когда он заканчивал школу, потому что просто набрав его фамилию, имя, отчество, высвечивается его физиономия. Вот. Ну, использование, назовем так, различных баз данных. Вот. Ну, к сожалению, таких баз данных очень много, не знаю уж, к сожалению или к счастью, нелегальных, полуподпольных, они могут поставляться по интернету, опять же, на рынках продаваться. Будете, ну, к сожалению, это объективная реальность. У нас персональные данные не сильно защищаются. Вот. Служба безопасности, в общем, часто пользуются этими базами данных. Вот. Здесь надо исходить из того, что это, естественно, нелегальная информация, это неофициальная информация. Она может быть урезана, она может быть неполная. Вот. Ну, по крайней мере, если пришел человек вам устраиваться на работу, он засветился по базе данных, там, утерянные паспорта, вот. Ну, по крайней мере, это должен насторожить. Да? Вот. Здесь единственное, если он ни по каким базам данных не проходит, то как сказать, это не значит, что он белый и пушистый, это значит, что надо копать глубже. Вот. Ну, это могут быть какие-то там поездки по местам работы, прошлых мест работы этого человека, то есть беседа с людьми, с которыми он раньше работал или, так скажем, с которыми он когда-то контактировал. Вот. Можно какие-то еще варианты, можно делать запросы, допустим, в те учебные заведения, которые он заканчивал. Вот. Надо исходить из того, что никто не обязан, в общем, по этим запросам отвечать. Вот. Значит, это по приему. Значит, если с точки зрения службы безопасности человек не представляет угрозу, то обычно это анкета, которую заполняет человек, начальник службы безопасности там визирует, там расписывается о том, что он не возражает. Если он возражает, естественно, этому сотруднику, вернее, этому кандидату ничего объяснять не надо, как правило, ничего не объясняется, ничего не пишется официально. Вот. Ну, руководство компании, служба безопасности говорит, что по их мнению вот такие причины, почему они не рекомендуют принять этого человека на работу. Вот. Хотя еще раз говорю, что официально это не является причиной отказа, поэтому официально никакие бумаги, естественно, не пишутся. Значит, это все, что касается приема на работу. Значит, в отношении увольнения, ну, я немножко вот здесь вот напишу, увольнение сотрудников. Значит, служба безопасности тоже очень широко применяет, назовем так, моменты, назовем так, мероприятия, которые связаны с увольнением сотрудника. Естественно, надо смотреть, какой уровень человека, который увольняется. В основном, что применяется и что рекомендуется. Значит, и выяснить, опять же, истинные причины увольнения, то есть почему человек уходит. Одно дело, он нашел работу поближе к дому и более высокооплачиваем, это одно дело. Вот, если он уходит по причине того, что его там как бы съедают в коллективе, морально-психологический климат, или, может быть, он уходит по причине того, что он что-то совершил и пытается замести следы, это совершенно другое. То есть выясняется истинная причина увольнения, выясняется, назовем так, ну, пытаются, назовем так, выяснить будущее место работы. Выясняется вообще известный объем информации этого человека. Вот, потому что, ну, я уже говорил о том, что ну, необходимо исходить из самого плохого. Самое плохое говорит о том, что человек, то, что он знает, он, в принципе, все это может потом рассказать. За деньги, не за деньги, это уже другой вопрос. Ну, к сожалению, это объективная реальность, что он все это может рассказать. Вот. Поэтому, как правило, исходит из самого плохого, все, что человек знает, значит, он все может рассказать. Значит, минимизируются те риски, которые связаны с разглашением этой информации. Значит, анализируется деятельность в подразделении, из которого уходит человек, не было ли за прошедшее время каких-то проблем, связанных с какой-то пропажей, утерей, там, воровством и все остальное. Ну, опять же, эта причина связана с тем, что, может быть, человек увольняется, потому что он хочет замести какие-то следы. Значит, обязательно инструктаж с человеком, который увольняется. Значит, инструктаж связан с тем, что ну, назовем так, попытаться убедить человека, опять же, хочу сказать именно убедить, потому что заставить правовыми методами, в общем, достаточно сложно, вот, хотя существует нормативная законодательная база, попытаться убедить, чтобы человек не разглашал ту информацию, которую он знал в компании, не совершал каких-то противоправных действий после увольнения. Вот. Здесь интересный опыт, допустим, американцев. Они платят деньги после увольнения человеку за то, что он будет сохранять коммерческие секреты. Вот. То есть человек увольняется, он берет, допустим, обязательство в течение нескольких лет не распространять коммерческие секреты, которые он знал. Попутно организация, с которой он уволился, она ему платит определенную сумму денег, чтобы он это не делал. Если возникают какие-то проблемы, связанные с разглашением, то в том числе этот человек лишается определенного заработка, вот этого вот дополнительного финансового вознаграждения. Ну, в российских компаниях этот опыт не очень широко применяется, хотя, в принципе, он не запрещен, это совершенно спокойно можно делать. Значит, оповестить сотрудников, с которыми работает человек, о том, что вот такой человек уволился, он увольняется, там какие-то определенные причины увольнения, о том, что этот человек у нас больше не работает. Хотите с ним контактировать, контактируйте, там никто не запрещает вам по вечерам там водку с ними пить, да, с ним, но какое-то разглашение конфиденциальной информации, оно уже недопустимо. Значит, осуществляется, значит, оповещение контрагентов компании о том, что данный человек, там какой-то Иванов Иван Иванович, уже в этой компании не работает. Вот, просто потому, что человек, то есть контрагенты могут не знать, что вот конкретный человек, он уже в этой компании не работает. Они могут разгласить какую-то информацию, могут совершить какие-то действия, просто потому что они помнят, что этот человек у них работал и с ними контактировал. Вот, то есть в этом плане обязательно надо сделать. Значит, проверить, естественно, чтобы человек ничего с собой не унес, никакие базы данных, никаких, так скажем, материальные носители, электронные носители. Сменить всякие коды там, доступа, пароли, там, криптозащиту и так далее. Вот. Обычно анализируется окружение, с которым контактировал этот человек, то есть те сотрудники компании, которые с ним работали, которые были в более тесных отношениях. Это могут быть дружеские отношения, это могут быть там, не знаю, любовные отношения, да, но более тесные отношения. И уже подход идет в отношении этих людей, то есть определенная работа. Ну, в основном это профилактические меры, связанные с тем, что человек может, естественно, если захочет получить информацию, он в первую очередь к кому обратится? Он обратится к тем людям, с которыми он был раньше в более тесных отношениях. Вот. Ну и дальше уже идет инструктаж, чтобы эти люди не разглашали какую-либо информацию. И еще на одном моменте в рамках кадровой безопасности я бы хотел остановиться. Вот, связано с ответственностью за совершение различных ответственности сотрудников компании за совершение различных противоправных действий. Ну, понятно, что действия могут быть очень... Перечень, назовем так, противоправных действий может быть очень большой, ответственность может быть самая разная. Я остановлюсь, наверное, на одной проблеме, которая, ну, назовем так, связана с человеком, связана с работой службы безопасности, связана уже с кадровой информационной безопасностью. Это разглашение информации, составляющую коммерческую тайну. Что можно сделать с человеком, который разгласил коммерческие секреты? Значит, ответственность может быть разная. Я сейчас попытаюсь немножко ее расписать. Значит, вот есть ситуация, допустим, одна из ситуаций – это разглашение, ну, я назову КТ, такое классическое сокращение, это коммерческая тайна. Значит, что, какую ответственность несет человек, разгласивший коммерческую тайну? Ну, ответственность у нас может быть разная. Самое простое, что можно сделать и что, в общем-то, достаточно реально сделать, это дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность. Значит, причем здесь надо исходить из разных моментов. Значит, существует режим, такое понятие, как режим коммерческой тайны, то есть на предприятии создан режим коммерческой тайны. Да? Вот он предполагает определенные действия сотрудника. В случае нарушения сотрудником вот этих вот норм, вот этих вот требований, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Ну, по Трудовому кодексу, понятно, это замечание, это выговор может быть. Причем здесь речь идет не о разглашении коммерческой тайны, то есть информация еще никуда не ушла, ущерб никакой еще не нанесен, а именно за нарушение режима коммерческой тайны. То, что применяется очень просто, очень легко и, в общем-то, достаточно спокойно. Ну, самое главное, чтобы был создан именно режим коммерческой тайны и чтобы сотрудники знали, из чего он состоит, и знали свои, так скажем, обязанности в рамках режима коммерческой тайны. То есть это может быть либо дисциплинарное взыскание, ну, речь идет там, это может быть лишение премии, это может быть выговор, может быть замечание и так далее. И это может быть увольнение. Вот. Ну, в общем-то, увольнение это тоже как реализация дисциплинарного взыскания, но тем не менее в Трудовом кодексе, вот, и в старом, и в новом, и в совсем новом, вот, это прописано. То есть за разглашение охраняемым законом тайны, там перечисляются разные виды тайн, в том числе это коммерческая тайна, за разглашение коммерческой тайны, сотрудник может быть уволен. То есть это увольнение по инициативе работодателя. Ну, я, правда, по-моему, ни разу не сталкивался, чтобы человека увольняли по этой статье. Ну, по разным причинам. Во-первых, надо иметь очень веские, назовем так, доказательства вины человека, чтобы уволить его по этой статье. Вот, потому что человек может обратиться в суд через какое-то время. Суд у нас, как правило, становится на сторону работника, а не на сторону работодателя. Вот, и работодателю надо будет иметь очень веские доказательства, почему человека уволили по этой статье. Вот. Ну и вообще я слабо представляю, куда может устроиться человек, которого уволили по разглашению коммерческой тайны по основанию. То есть если это будет запись в трудовой книжке, то, в общем-то, такой волчий билет, что человек потом никуда просто не устроится. Вот. Поэтому я бы, может быть, не рекомендовал этим злоупотреблять. И, как правило, если речь идет о разглашении информации, люди все-таки уходят по другим статьям. Вот. Ну, классический вариант – это либо согласие сторон, либо просто по собственному желанию. Вот. Ну, тем не менее, если человек уж допек, если человек уж совсем, назовем так, разгласил всю тайну, то можно, в принципе, его уволить. То есть это такая статья увольнения существует. Значит, какая еще ответственность? Значит, есть имущественная ответственность. Имущественная ответственность. Вот. Ну, значит, по нашему законодательству, то есть по закону о коммерческой тайне и по гражданскому кодексу, значит, возлагается полная имущественная ответственность, полная материальная ответственность за ущерб, причиненный, назовем так, разглашению коммерческой тайны. Вот. Хотя здесь надо исходить из того, что доказать и взыскать это достаточно сложно. Вот, потому что все, что касается ущерба, связанного с разглашением коммерческой тайны, как правило, это упущенная выгода. Ну, есть там реальный ущерб, есть упущенная выгода. Это реальный ущерб, как правило, это очень минимален. То есть это может быть стоимость листа бумаги, которую вынесли, так сказать, с предприятия, на котором была написана какая-то формула. То есть реальный ущерб может быть копейки. Вот. Все остальное – это, по сути дела, упущенная выгода, сорванные там поставки, контракты, договоренности сорванные и все остальное. Вот. Компенсировать упущенную выгоду, как правило, практически невозможно по нашей судебной системе. Вот. Поэтому исходить надо из того, что, в общем-то, если информация утекла, то, как правило, это уже, так сказать, все, что касается имущественной ответственности, это очень сложно реализуемо. Вот. Поэтому все, что касается защиты информации, в том числе от человека, то надо делать именно все на упреждение. То есть как только это случилось, все, здесь уже довольно сложно что-либо предпринять. Хотя по закону имущественная ответственность предусмотрена. Ну и существует уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Вот, то есть за разглашение коммерческой тайны предусмотрена уголовная ответственность. Вот, то есть имейте в виду, что это, так скажем, это уголовно наказуемое деяние. Вот, ну, то есть это преступление, разглашение коммерческой тайны сотрудникам компании – это преступление, даже не правонарушение, то есть это не административная ответственность, а это именно уголовная ответственность. Хотя здесь есть масса тонкостей и масса нюансов. Вот, эта статья, она это 183-я статья Уголовного кодекса. Значит, она имеет определенную особенность. Она, в принципе, применяется, но в некоторых ситуациях очень сложно. Я сейчас попытаюсь пояснить эти вещи. Значит, 183-я статья Уголовного кодекса. Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, для того, чтобы понять, почему 183-я статья Уголовного кодекса состоит из четырех частей, надо просто понять, как происходит разглашение коммерческой тайны на предприятии. В основном разглашение идет, вот я здесь попытаюсь нарисовать, разглашение идет, ну, назовем так, через своих и через чужих. Через чужих. Ну, что такое через своих? То есть сотруднику вы доверили свои коммерческие секреты, в рамках выполнения своих, так скажем, должностных обязанностей он работает с вашими коммерческими секретами. В принципе, если он захочет, он эти секреты может вынести и может продать. То есть какие бы вы средства защиты ни ставили, ну, вплоть до того, что если какая-то формула, человек просто запомнит эту формулу, выйдет, напишет ее где-нибудь дома и, так скажем, продаст или передаст. Поэтому, как правило, вся работа по защите от разглашения коммерческой тайны через своих, она идет как раз через мотивацию персонала, то есть чтобы человек не захотел разгласить коммерческий секрет. Если он захочет их разгласить, ну, как правило, он ее разгласит. То есть надо сделать так, чтобы он не захотел это сделать. Значит, разглашение через чужих – это, назовем так, разглашение через людей, которым вы свои коммерческие секреты не доверяли. То есть вы не даете им доступа, вот, но они, взломав какие-то, так скажем, ваши средства защиты, они получили доступ к этой информации. Вот. И в основном все, что касается механизма, алгоритма, допустим, защиты коммерческой тайны, это, как правило, защита от чужих. Не от своих, а от чужих. Вот. Значит, исходя из этого, я просто попытаюсь нарисовать, почему 183-я статья Уголовного кодекса состоит из четырех частей, и почему некоторые части применяются, а некоторые части практически не применяются. Значит, первая часть этой статьи 183 Уголовного кодекса, ну, я просто ее немножко досконально зачитаю, за собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения, либо незаконного использования этих сведений, предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 2 лет. То есть часть первая – это что такое? Во-первых, это, так будем рисовать, это защита от чужих. Вот, то есть это какие-то люди, которым вы не доверяли свои коммерческие секреты, они совершили какие-то противоправные действия. Вот, ну, здесь некоторые противоправные действия перечислены. Похищение документов, подкуп или угроз, равно иным незаконным способом. Вот, значит, здесь, как правило, легко доказать. Легко доказать. То есть противоправный способ, он, в общем, достаточно легко доказывается, потому что он, как правило, назовем так, оставляет определенные следы. Здесь, что хорошо в этой части первой, это, назовем так, нет связи с ущербом. Нет связи с ущербом. То есть человек может взломать там какие-то ваши системы доступа, украсть коммерческие секреты, еще никому их не продать, то есть никакой ущерб не нанесен, информация никуда дальше злоумышленника не ушла. Все, преступление уже считается законным, и в принципе можно привлечь через суд к ответственности по части 1 этой 183 статьи. Вот. Ну и, назовем так, все, что из этого следует, ну, это штраф и до 2 лет. Вот, это часть, которая, в общем-то, действует, которая применяется, хотя в основном там ограничивается все штрафами. Насколько я знаю, лишение свободы, там, если были, то только условно. Вот. Но, тем не менее, это часть, которая применяется и которая реально может работать. Значит, вторая, третья, четвертая часть – это, в общем-то, защита от своих. Значит, вторая часть этой 183 статьи – Значит, незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому была известна или стала известна по службе или работе, наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или нового дохода осужденного за период до 1 года с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Значит, вот эта часть, по сути дела, это защита от своих. От своих. То есть вы человеку доверили свои коммерческие секреты, он взял на себя обязательство сохранить ваши коммерческие секреты, но, назовем так, где-то проболтался, где-то рассказал, скажем, и произошла утечка конфиденциальной информации. Значит, здесь о чем идет еще речь? Значит, опять же, нет связи с ущербом. Вот, то есть не привязано о том, что должен быть определенный ущерб, то есть речь идет просто о самом факте разглашения коммерческой тайны, разглашения охраняемым законом тайны. И здесь, значит, какая еще особенность? Значит, нет, как правило, умысла. Вот, почему нет? Потому что следующая часть, там как раз прописывается про те ситуации, когда умысел уже существует. Да, ну и вот если первую часть дальше расписывать, значит, можно что сказать? Здесь всегда есть умысел. Вот, ну, потому что, так скажем, шантаж, подкуп, взлом там каких-нибудь сейфов, угроза, ну, они, как правило, без умысла, в общем-то, не бывают. Вот, значит, вторая часть, здесь нет умысла. То есть это человека можно привлечь по этой части, когда, как правило, тогда, когда он случайно, назовем так, разгласил коммерческий секрет. То есть у него нет никакого умысла, никакого корыстной заинтересованности. Ну, я уже приводил там в начале этот пример, когда... завести там человека нужного в ресторан, напоить его, да, и получить нужную информацию, в том числе коммерческие секреты. Да, это уже, в общем-то, уголовно наказуемое деяние, но здесь нет умысла, поэтому речь идет именно о второй части 183 статьи. Значит, и если говорить по ответственности,